Он ни о чем особо не думал, не торопился. Просто без церемоний сделал то, зачем пришел. Вытащил пистолет, вытянул руку, сократив дистанцию до 2 метров, прицелился. Человек у кружки раздвоился. Он перестал целиться, и 2 фигуры опять слились в 1. «Твое здоровье», — сказал Юн. Музыка, точно вязкая начинка из пирога, текла из динамиков. «И твое». Тео послушно чокнулась с ним. Оба выпили, посмотрели друг на друга, и он беззвучно произнес: «Я тебя люблю». Она покраснела, опустила глаза, но улыбнулась. «У меня есть для тебя маленький подарок». «О!» Тон был игривый, кокетливый. Юн сунул руку в карман, нащупал под мобильником твердый пластик коробочки от ювелира. Сердце учащенно забилось. Господи, как же он радовался этому вечеру, этой минуте! Одновременно изнывал от страха. Мобильник завибрировал. «Что-то случилось?» «Нет-нет, я... Извини, сейчас вернусь». В туалете он достал телефон, глянул на дисплей. Вздохнул, нажал кнопку приема. «Привет, милый. Как ты?» Голос ласковый, веселый, словно она только что услышала что-то смешное, что-то, побудившее ее подумать о нем, совершенно импульсивно. Но мобильник сообщил о 6 неотвеченных вызовах. «Привет, Рагнхильд». «Странный звук. Ты...» «Стою в туалете. В ресторане. Мы с Теа ужинаем. Давай поговорим в другой раз». «Когда?» «Ну, в другой раз». Пауза. «О, да. Мне следовало позвонить, Рагнхильд. Я должен кое-что тебе сказать. Ты, конечно, догадываешься, что...» Юн вздохнул. «Ты и я, мы не можем...» «Юн, я толком не могу разобрать, что ты говоришь?» Юн сомневался, что это правда. «Может, я зайду к тебе завтра вечером, — сказала Рагнхильд, — и ты все объяснишь? Завтра вечером я буду не один, и в другие вечера... Тогда давай встретимся в Гранде, пообедаем. Я сообщу смс-кой номер комнаты. Рагнхильд, я не... Не слышу. Позвони мне завтра, Юн. Хотя у меня целый день встречи. Я сама тебе позвоню. Не выключай телефон. Желаю хорошо повеселиться, милый. Рагнхильд». Юн посмотрел на дисплей. Отключилась. «Можно выйти на улицу и позвонить? Объясниться, в конце концов? Прямо сейчас, раз уж на то пошло, это единственно правильное и разумное. Разрубить узел, чтобы не мешал». Они стояли друг против друга, но человек в форме армии спасения вроде бы его не видел. Он дышал спокойно. Палец медленно нажимал на спуск, вдавливал его. Потом их взгляды встретились, и он подумал, что солдат не выказал ни удивления, ни шока, ни испуга. Наоборот, его лицо как бы просветлело, словно вид пистолета стал ответом на его мысли. Грянул выстрел. Если бы он совпал с барабанной дробью, музыка, вероятно, полностью бы его заглушила. Но сейчас несколько человек обернулись, уставились на парня в штормовке, на пистолет и на солдата армии спасения, у которого прямо под козырьком форменного кепи возникло отверстие, и он упал навзничь, выбросив руки вперед, как марионетка. Харри вздрогнул в кресле. Надо же. Заснул. В комнате царила тишина. Что же его разбудило? Он прислушался, но услыхал только ровный, негромкий, умиротворяющий шум города. Хотя нет. Примешивается еще какой-то звук. Он напряг слух. В самом деле. Звук едва внятный, однако... Когда Харри сообразил, что это, он проступил явственнее, негромкое тиканье. Сидя в кресле, Харри закрыл глаза, и внезапно в нем вскипела злость. Он вскочил, прошел в спальню, открыл ящик ночного столика, схватил мюллеровские часы, распахнул окно и, не задумываясь, с размаху швырнул их на улицу. Услышал, как они ударились о стену соседнего дома, а потом упали на обледенелый асфальт. Он захлопнул окно, запер на шпингалеты, вернулся в гостиную и прибавил громкость. Да так, что мембраны динамиков поплыли перед глазами. Высокие частоты приятно щекотали барабанные перепонки, а басы дрожали во рту. Собравшиеся на площади смотрели уже не на музыкантов, а на человека в снегу. Форменная кепи откатилась в сторону и лежала возле микрофона вокалиста. Группа еще не осознала, что произошло, и продолжала играть. Девушки-подростки, стоявшие ближе всех к упавшему, обе отпрянули назад. Одна закричала. Вокалист, который пел с закрытыми глазами, открыл их и обнаружил, что внимание публики сосредоточено вовсе не на нем. Повернулся и увидел человека на снегу. Поискал взглядом охранника, организатора, руководителя, кого-нибудь, кто мог бы взять ситуацию под контроль. Но концерт был уличный, каждый мысленно кивал на других, музыка продолжалась. Потом по толпе прошло движение, народ расступился перед женщиной, которая с криком «Роберт!» проталкивалась вперед. Голос ее хрипел и срывался. Бледная, одета в тонкую куртку из черной кожи, с дырой на локте, она доковыляла до упавшего, рухнула рядом на колени. «Роберт!» Костлявой рукой она тронула его шею, потом дрожащим пальцем ткнула в сторону музыкантов. «Замолчите, черт побери!» Один за другим они перестали играть. «Парень умирает! Врача сюда! Скорее!» Она снова коснулась его шеи. Пульса нет. Сколько раз она бывала в такой ситуации? Иногда все кончалось благополучно. Как правило же, скверно. Она находилась в замешательстве. Ведь тут явно не передозировка. Парень из армии спасения не сидит на игле. Пошел снег, снежинки таяли на его щеках, закрытых веках, приоткрытых губах. Красивый парень. Черты разгладились, и он стал похож на ее сына, когда тот спал. И тут она заметила тонкую струйку крови, стекавшую из маленького черного отверстия в голове, наискось к виску и в ухо. Чьи-то руки подхватили ее, оттащили в сторону, над парнем склонился мужчина. Она успела еще раз взглянуть на лицо парня, на отверстие, и вдруг с необычайной ясностью поняла —